Позванивая золотыми монетами, Пилат ответил. «Действительно, я только что говорил, что у меня есть свои причины, и эти причины самые сильные в мире, если только этот мир не перевернулся. Тебе самому хорошо известно, что цензоры не перестают проверять прокураторов, и в то же время полученный в провинции пост перестал быть таким прибыльным, как во времена республики. Если иудеи из чистых побуждений заставляют меня принимать кое-какие небольшие подарки, то разве не было бы с моей стороны безумием отказываться от них? Должен же я подумать о своей старости. У меня самого нет никакого состояния, а Клавдия распоряжается своим с большой осторожностью. Принимая во внимание величину твоего наследства, думаю, ты не станешь завидовать полученным мною подаркам. Во мне не было ни малейшего места для зависти, поскольку мой рассудок был слишком занят увиденным. Ты сказал, если мир еще не перевернулся, — воскликнул я. Так вот, он уже стал другим, потому что царь Иудеев, претерпевший распятие, воскрес из мертвых. Камень, которым был закрыт вход в склеп, откатился во время землетрясения. Иисус вышел из своей плащаницы, не нарушив ни одной из ее складок, что бы там ни утверждали легионеры и исполненные лукавства священники. Пилат очень внимательно посмотрел на меня, но ничем не выдал своих мыслей. Я подробно рассказал ему о том, что мы с Аденобаром видели перед гробницей и внутри ее. «Ни в одном месте отвердевшая плащаница не была нарушена», — настаивал я. «И чтобы никто об этом не узнал, эти старые лгуны разорвали ее на части. Если бы они этого не сделали, ты сам мог бы удостовериться в том, что Иисус выполнил свое обещание, воскреснув на третий день и покинув место своего захоронения. Ты можешь обо всем этом спросить Аденобара». Не скрывая иронии, Пилат улыбнулся. «Неужели ты действительно полагаешь, что я опустился бы до того, чтобы забраться в эту могилу ради удовольствия увидеть колдовство какого-то израильского мага?» В его голосе было столько неподдельного сострадания, что я усомнился в виденном собственными глазами, а на ум пришла целая вереница трюков, которые используют египетские маги для одурачивания простых людей. Прокуратор положил все деньги в кошелек и, старательно завязав шнур, бросил его на пол. Затем на его лицо вернулось серьезное выражение, и он продолжил. «Помимо прочего, я прекрасно понимаю, что солдаты солгали и выдумали всю эту историю после того, как были подкуплены священниками. Легионер не может спать, охраняя печать своего собственного легиона, а кроме того, сирийцы столь суеверны и трусливы, что вряд ли решились бы уснуть на этом месте. Конечно же, как и ты предполагал, камень был сдвинут с места землетрясения, а то, что произошло вслед за этим, меня не интересует». Он неподвижно уставился перед собой, опершись локтями о колени и поддерживая ладонями свой сухощавый подбородок. «Естественно, этот очень», — заметил он задумчиво. «Оно оказалось куда более сильным, чем вы с Клавдией могли бы себе представить. Однако не стоит забывать, что в Иудее всегда было немало необычных людей, пророков и мессий. Они будоражили народ и вызывали беспокойство до тех пор, пока их не устраняли. Этот же не возмущал спокойствия и был человеком полным смирения. Должен признать, что мне нелегко было смотреть ему прямо в глаза во время допроса. И знай, что он предстал передо мной один, иудеи при этом не присутствовали. Они обвинили его в том, что он объявил себя царем и тем самым противопоставил императору, но мне было ясно, что он представлял свое царство с чисто символической точки зрения и отнюдь не отказывался платить дань Цезарю. Он говорил, что его царство находится за пределами этого мира и что он явился на свет, дабы донести до всех истину. Знаешь ли ты, что его слова тронули даже такого отвердевшего человека, как я? Конечно, софисты уже давно доказали, что абсолютной истины не существует, и что всякая истина относительна. И все же я его спросил, что такое истина?